Торговля боевым оружием стоит по прибыли на втором месте в мире после наркотиков, и неудивительно, что правительства стран всего мира активно занимаются ею. Организовать производство оружия в стране с развитой тяжелой промышленностью совсем не трудно. Относительно просто наладить производство винтовок, автоматов, соответствующих боеприпасов, пистолетов и гранат. Для этого не требуется очень высокий технологический уровень развития промышленности и особое сырье. Однако небольшие страны предпочитают покупать готовое оружие у больших государств, потому что их невысокие внутренние потребности не оправдывают требуемую индустриализацию, а уровень технического развития не позволяет стать конкурентоспособными на мировом рынке. Тем не менее, весьма солидные и все растущее число небольших государств за последние две декады продвинулось вперед и основало собственные оружейные заводы, если не военную индустрию. Трудности растут, и, соответственно, число конкурирующих стран уменьшается с увеличением сложности производимого оружия. Легко производить легкое оружие, сложнее артиллерию, бронетранспортеры и танки. Очень сложно развить судостроение, способное создать современные боевые корабли, но труднее всего выпускать реактивные истребители и бомбардировщики. Уровень развития местной военной промышленности определяется тем, на чем она исчерпывает свой технический лимит. Все, находящееся за этим пределом, подлежит импорту. К крупнейшим производителям и экспортерам оружия относятся Соединенные Штаты, Канада, Британия, Франция, Италия, Западная Германия с некоторыми ограничениями на производство отдельных вооружений по Парижскому договору 1954 года, Швеция, Швейцария, Испания, Бельгия, Израиль и Южная Африка. Это среди стран Запада. Швеция и Швейцария, хотя и являются нейтральными, экспортируют прекрасное оружие, в то время как Израиль и Южная Африка развивают военную индустрию в связи со спецификацией своего положения, ибо не хотят ни от кого зависеть в случае кризиса. Обе страны экспортируют совсем немного. Все остальные государства входят в НАТО и связаны общей оборонной политикой. Они также сотрудничают в вопросах продажи оружия, и заявка на продажу оружия какой-нибудь из этих стран тщательно обсуждается, прежде чем получает одобрение, и дело доходит до акта продажи. В том же духе небольшая страна-покупатель во всех случаях должна подписать обязательство не предоставлять проданное оружие в руки третьей стороны без письменного разрешения на это поставщика. Другими словами, приходится отвечать на множество вопросов, прежде чем согласие на сделку даст Министерство иностранных дел, не говоря о военном ведомстве, и подобные сделки почти неминуемо обсуждаются на уровне правительственных переговоров. Оружие производства бывшего СССР и стран социалистического лагеря весьма разнообразно и поступает в основном из России, Украины и Чехословакии. Китай – тоже лет 30 как вышел на уровень производителя оружия достаточно высокого класса. Что из себя представляет современный частный торговец оружием? Обычно это бизнесмен, имеющий соответствующую лицензию, которая выдается Министерством обороны того государства, оружие которого он поставляет. Лицензию такого рода получить весьма непросто. Потом также непросто распоряжаться тем товаром, который ты получаешь. Государство бдительно следит, чтобы продажи оружия не пошли вразрез с его национальными интересами. Взять ту же Америку, которая снабжала исламских фундаменталистов оружием для войны в Афганистане. Немалая часть тех единиц оружия, которые были переданы душманам, впоследствии повернулась против самих американцев. Официальный торговец оружием, проживающий и работающий на территории своей страны, продает покупателям оружие после консультации с правительством. Приемлема ли для них эта сделка? Подобные бизнесмены обычно образуют большие компании и имеют собственные склады оружия. Так происходит на высшем уровне частной торговли оружием. Ниже, в мутной воде, плавает куда более подозрительная рыбка. Следующим, на ступеньку ниже, стоит официальный торговец, у которого нет своего оружейного склада, но он пользуется лицензией какой-нибудь большой, часто государственной или контролируемой правительством компании по производству оружия. Он договаривается о сделке с клиентом, потом получает свою долю. Разрешение на деятельность зависит от его умения ладить с правительством, которое выдало лицензию. Это не мешает некоторым официально зарегистрированным торговцам оружия изредка жульничать. Тут главное не зарываться, потому что иначе можно угодить в тюрьму не только за собственные грешки, но еще и за некоторое количество чужих, которые очень удобно на него навесить. Глубоко на дне прячутся в тени дельцы оружейного черного рынка. Здесь у каждого свой стиль, потому что лицензии они не получают. Таким образом, они вообще не имеют права легально хранить запасы оружия. Они держатся в бизнесе лишь потому, что представляют ценность для тайных покупателей. Основным документом, подтверждающим сделку о продаже оружия, является сертификат получателя. В нем значится, что закупка оружия производится получателем или от его имени, которым на Западе должно быть суверенное правительство какого-нибудь государства. Только в случае тайной сделки секретные службы с нелегальными формированиями или сделки на черном рынке вопрос о сертификате получателя не поднимается. Сертификат получателя, будучи международным документом, не имеет специальной формы, вида или размера, как и установленного текста. Это письменное подтверждение от официального представителя правительства страны в том, что предъявитель сертификата уполномочен обратиться в правительство страны-продавца для получения разрешения на покупку и экспорт определенного количества оружия. Обычно никакого смысла обращаться к человеку, не имеющему лицензии, нет, если, конечно, он не может выполнить заказ из собственных нелегальных запасов, но в таком случае не будет разрешения на экспорт. Единственная польза от него может заключаться в том, что он раздобудет фальшивый сертификат получателя для тех клиентов, которые сами не могут это сделать, и потом уговорит торговца с лицензией принять этот кусок бумаги. Официальный торговец может после этого выполнить заказ из собственных заказов, выдав разрешение на экспорт, либо представить правительству липовый сертификат под своим именем и гарантировать его надежность. Но у нелегального деляги есть еще одно качество, которое делает контакты с ним привлекательными. Доскональное знание конъюнктуры рынка, куда в данный момент можно обратиться с наибольшими шансами на успех. Именно эту процедуру должен был провернуть для комбата Мира Владович. Ему приходилось учитывать особые условия сделки. Он собирался потратить мало денег, поэтому не мог заинтересовать официальных воротил оружейной торговли, которые привыкли иметь дело с миллионами. Не мог он заинтересовать и крупных частных поставщиков. Ему нужно было спуститься пониже к тем людям, которые оперировали меньшими суммами и объемами товара. Владович разбил список на мелкие части, логично увязанные вместе так, чтобы не вызвать подозрения у продавцов. Подать полный список значило дать понять опытному продавцу, что речь идет об одиночной операции, связанной с нападением или захватом. В мире, где все боятся международного терроризма, подобные покупки мгновенно привлекали бы внимание спецслужб. Единственное, что Мирка надо было купить абсолютно легально, это патроны. Для операции, задуманной Борисом, их было нужно слишком много, чтобы рассчитывать на возможности мелкого черного рынка. Благо, патроны были наименее проблемным товаром. Они продавались и покупались в таких количествах, что контроль за ними не отличался особой жесткостью. Считалось, и довольно справедливо, что сами по себе патроны – бесполезная вещь. Хотя, конечно, из них можно смастерить примитивные противопехотные мины, состоящие из двух дощечек, гвоздя и патрона, который накалывается капсулем на этот гвоздь, когда на него наступает человеческая нога. Поставщик в Испании, к которому летал Мирка, посетовал на то, что приходится заниматься такой мелочью. Владович на это только развел руками и сообщил, что патроны будут нужны в Черногории для проведения учений местного ополчения. Эта акция проводится впервые, но может случиться, что впоследствии станет традиционной. Тогда и участвовать в ней будет не какая-то несчастная сотня человек, а побольше. Черногория всегда славилась тем, что у нее очень воинственное население, заметил испанец. Эти учения как раз и ставят целью возродить национальное самосознание. Каждый черногорец должен уметь стрелять, как заявляет руководство страны. Только не спрашивайте меня, что у них за приступ воинственности. Я все равно ничего сказать не могу. Испанец покачал головой. Он, живущий почти под боком у басков, не одобрял таких внезапных всплесков патриотизма. Они слишком часто кончаются всякими околополитическими истериями. Но никакого повода не продать патроны он не нашел. Минометы были куплены нелегально и в накладной числились как вторсырье черных металлов. На случай любопытства таможенников, которые могут открыть даже запечатанный контейнер, стволы и станины были закопаны глубоко посреди прессованных кубов лома, каждый по 20 кило весом. Владович уже не первый раз проворачивал такое дело, а владелец свалки в Триесте, к которому Мирка обратился по этому щекотливому вопросу, снова получил в карман приятную, греющую его сумму денег. Пистолеты и автоматы получили сертификат получателя в Кении, якобы для комплектации полицейского подразделения города Малинди в Кении. Мирка специально выбирал такой населенный пункт, наличие которого легко проверялось по любой карте. Но вот установить с ним связь для выяснения, есть ли там необходимость в оружии, было бы намного труднее. Хотя Владович точно знал, что 20 автоматов и столько же пистолетов компат покупал с изрядным запасом на всякий непредвиденный случай. Это настолько мизерный груз, что на него посмотрит сквозь пальцы. Мирка ждал Бориса у себя дома в гостеваре. Он пригласил Рублева в гостиную, налил большой бокал красного вина, который сам пил чуть ли не вместо воды, и протянул документы. Комбат полистал бумаги и спросил у Мирка, когда это все можно будет забрать. «Ну вот, посмотри, неделя мне на получение грузов, потом день на фиктивную доставку их в Бургас, откуда они якобы отправляются к месту назначения. На самом деле до места назначения они не доедут, потому что окажется на берегу, в порту города Приморско. Это миль 60 южнее. Оттуда вы все и заберете». «Понятно», — сказал Борис. «Там будет все оружие. Все, кроме автоматов и гранатометов. Автомат придется везти со склада из Румынии по суше. Тут понадобится твой человек. Все документы на аренду автомобиля оформляю я. Но еще момент. Надо придумать, вместе с каким грузом перевезти автоматы». «То есть фактически ты говоришь о контрабанде», — нахмурился Рублев. «Да, я говорю о контрабанде. Но тут тебе придется потрудиться. По документам автоматы уйдут из Констанцы». «А почему нельзя их забрать в Констанцы?» «Потому что они туда уйдут через неделю». «Ты можешь ждать лишнюю неделю, чтобы все получилось, как ты хочешь?» «Нет». «Лишнего времени у меня не имеется», — покачал головой Борис. «Вот и не городи чепухи. Автоматы должны уйти в опечатанных контейнерах под специальной пломбой, которую таможенники смогут снять только по санкции вышестоящих инстанций». «А откуда они могут эту санкцию получить?» «Только если кто-то настучит. Но стукачей в моих помощниках нет. За это я ручаюсь целиком и полностью». «Хорошо. Я дам человека», — кивнул Борис. Он уже знал, кому это поручит. «А что с гранатометами?» «Тут маленькая заминка. Их, наверное, придется покупать где-то в Сербии. Потом я доставлю их тебе в Стамбул. И придумаю, как передать, чтобы не возникло лишних вопросов. Ну и туда же минометные мины». Комбат покачал головой, но по небольшому размышлению все-таки решил, что Мирка справится. Он никогда не подводил своих клиентов. «Хорошо. Давай так», — согласился Борис. «Тогда с тебя 132 тысячи долларов за все снаряжение и 10% моих комиссионных». «Хорошо», — кивнул Борис и выложил 8 тысяч евро. «Это твой личный аванс. Теперь назови счет, на который надо перечислить аванс непосредственно за оружие». Владович назвал цифры. Борис созвонился с банком, в котором Громыко создал для него анонимный депозит, назвал пароль и дал команду перевести 40% от названной суммы. «Все как обычно», — сказал он. «Остальное будет, когда оружие попадет на корабль». «Приятно иметь дело с тем, кто знает порядки», — усмехнулся Мирка и протянул руку, чтобы скрепить сделку.